В августе 1998 года С.П. Ордынцев был отозван из Интерпола и выведен за штат министерства в связи с невыясненными обстоятельствами гибели гражданки Серебровской Марины Алексеевны. По устному указанию министра внутренних дел Российской Федерации служебного расследования в отношении С.П. Ордынцева не производилось. Подполковник Ордынцев – сильный и грамотный работник. Процент раскрываемости преступлений, разрабатываемых его группой дел, был стабильно высок. Ордынцев располагает плотной и эффективной сетью агентуры. Агенты работают на него под угрозой компромата за материальное вознаграждение на деловых связях. Полковник Ордынцев имел два строгих выговора в приказах и устное предупреждение об отстранении от должности за различные нарушения, допускаемые им лично и его сотрудниками в работе. Ордынцев женат, но, по имеющимся сведениям, с женой не живет, имеет ребенка, сына Василия, 9 лет. В настоящее время семья Ордынцева находится во Франции, в городе Лион, по месту последней службы мужа. Жена Разлогова Ирина Константиновна, 1966 года рождения, до командировки мужа в Интерпол преподавала литературу и русский язык в 6-7 классах школы номер 610 города Москвы. Разлогова морально выдержана, характеризуется администрацией, соседями и агентурой положительно. Поведение Ордынцева регулярно проверялось надзорными службами Управления собственной безопасности МВД, периодическим телефонным аудиомониторингом и наружным наблюдением. По имеющейся информации, Ордынцев в настоящее время сожительствует с гражданкой Остроумовой Еленой, 1975 года рождения, сотрудницей аппарата холдинга «Россия». Связи Ордынцева с другими женщинами не установлены. Вне работы много употребляет алкоголя, пьянеет медленно. По сообщениям смежных агентов, внеслужебных связей практически не поддерживает, профессиональных разговоров вне работы не ведет никогда, компрометирующих контактов не зафиксировано. По донесению агента Селиванова, хорошо играет во все виды карточных игр, но играет очень редко и всегда выигрывает с точки зрения агента за счет знания шулерских приемов. Достоверность донесения проверить не представилось возможности. Имущественно-накопительских интересов не проявляет, хотя хорошо разбирается в дорогих произведениях искусства, антиквариате и монетарно-ювелирном золоте. Физически подготовлен хорошо. Владеет основными системами рукопашного боя, имеет 6 пулевых ранений, однако инвалидность оформлять отказался. Военно-медицинской комиссии признан к прохождению службы годным. Награжден орденами за личное мужество 1994 год, Красного Знамени 1990 год, Красной Звезды 1989 год, многочисленными медалями и знаками отличия. Ордынцев агрессивен, характер замкнутый, скрытен, лично честен, порочащих его моральных факторов не имеется, в общении с людьми груб и высокомерен, с начальством дерзок, по отношению к подчиненным требователен до жестокости. Необходимо отметить его ненависть к служебной субординации, неумеренное самомнение, регулярно выражаемое в крайне неуважительных выражениях в адрес руководства министерства и всей страны. Резюме. Подполковник Ордынцев является высокоэффективным оперативно-розыскным работником. Однако он морально не гибок, трудноуправляем в сложных этических обстоятельствах и для выполнения особо конфиденциальных заданий непригоден. Инспектор-куратор УСБ МВД Российской Федерации, подполковник внутренней службы Коренной.